Как ты меня здесь нашел? Дружок один позвонил, сказал, что Вентури здесь. Дай угадаю, тебе звонили из Чикаго некто Майк Вилетти. Лумис озадачился. Похоже, этот парень только притворяется, что не в курсе всех дел. Вентури застонал и пошевелился. Лумис кивнул в его сторону. А он знает, где сейчас Лили Марсден? Спроси. Лумис никак не мог раскусить этого парня. Ты-то каким боком связан со всей этой бодягой? Раньше я работал в полиции, а теперь вот бегаю и ищу приключений на свою задницу. Я так и понял. Лумис продолжал целиться в Джо, но голову повернул к Селу. «Эй, жердяй, просыпайся!» — заорал он. «У меня к тебе пара вопросов». Вентури слегка выпрямился, глянул, прищурившись туда, где стоял Лумис. Без очков он не сразу понял, кто это, а когда понял, стал бледный, как полотно. У Джо глаза забегали. Он пытался сообразить, как ему выбраться из создавшегося положения. Лумис не отводил от него пистолета. Живым из этого офиса уйдет он один. «Вентури!» — гаркнул он так, что Сэл вздрогнул. «Я тебя спрашиваю, где Лили Марсден?» «Я не знаю», — пропищал Сэл. «Я же сказал...» Лумис повернул дуло пистолета вправо и нажал на курок. Пуля угодила Сэлу в плечо. На кресло и стену веером брызнула кровь. Он завопил. Райли дернулся было, но Лумис уже снова перевел пистолет на него, прежде чем Джо успел что-то предпринять. Лумису приходилось орать во все горло, чтобы перекрыть завывание Села. «Я спрашиваю еще раз, где Лили? Отвечай сейчас же, Сел, а то хуже будет». «Да не знаю я, это правда». Он опять навел пистолет на Села и выстрелил ему в левое плечо. На сей раз он промахнулся, только слегка поджарил жирок, но Сел опять заорал, как резанный. «Хорош уже!» — крикнул Райли. «Разве не видишь, это бесполезно?» «Заткнись! Ты следующий!» — огрызнулся Лумис. Он направил пистолет прямо Селу в грудь. Такой выстрел мог бы быть смертельным. «Все, Сел, даю тебе последний шанс. Где она?» Тут у него за спиной в приемной раздался какой-то шум. Когда он повернулся, в кабинет уже ворвалась Лили, вся в черном. Руки в перчатках сжимают массивную рукоять Глока. Она держала его на прицеле. «Я здесь». Глава 49. Никогда раньше Джо Райли не видел, чтобы человек двигался так плавно. Лили вошла в комнату, как пантера. На подушечках пальцев пистолет она держала уверенной хваткой настоящего стрелка. А как она сказала: «Я здесь». Холодный, невозмутимый, настоящий черный лед. У Джо в груди ёкнуло, когда он ее увидел. А в следующую секунду начался просто ад. Лумис вздрогнул от ее голоса. Пистолет в его руке подпрыгнул. Раздался выстрел. В закрытом помещении звук был такой, будто из пушки пальнули. Джо подался вперед всем телом и в следующую секунду оказался на полу. Он пополз вперед, работая локтями и коленями. Голову он низко не опускал, стараясь уследить за всем, что происходит. Так, извиваясь всем телом по деревянному полу, он пробирался к столу Села. Лумис резко крутанулся вокруг своей оси, удивительно грациозно для своих габаритов, и попутно успел сделать пару выстрелов из своего пистолета 45-го калибра. Раздался свист, потом хлопок, один, второй, первая пуля проделала дырку в стене, вторая разбила окно. Лили даже не шелохнулась. Она нажала на курок, целясь Лумису в голову. Он уклонился вправо, и Джо увидел, как ухо этого громилы исчезает в фонтане алых брызг. Джо добрался до края стола Вентури и замер, пытаясь сжаться в комок, чтобы спрятаться за своим убогим укрытием. Лумис с диким ревом продолжал палить наугад, пули отлетали от стен, оставляя широкие воронки в воздухе, мгновенно повисло густое облако белой пыли и едкого дыма. Лили ушла вправо, бросилась на пол, перевернулась и опять вскочила. Джо в жизни не видел ничего подобного, да она просто какая-то гимнастка, акробат, супергерой из комиксов. Ее пистолет издал оглушительный звук, пуля попала Лумису в грудь, он опрокинулся назад и упал в двух шагах от стула, на котором только что сидел Джо. Лумис свалился как куль, но он был еще жив, и в руках он по-прежнему сжимал пистолет. Опираясь рукой о собственный живот, он начал без устали палить по Лили, та бросилась на пол, а пули так и визжали у нее над головой, усеивая дырками ближайшую стену. Джо был в каких-то метрах двух от Лумиса. Ему вдруг страшно захотелось броситься на него и вырвать у него из рук пистолет, пока он не достал Лили. Вот только тогда он окажется на линии огня самой Лили. Он вжался в стол, закрыл голову руками и продолжал наблюдать за перестрелкой. Лумис никак не мог толком прицелиться, живот мешал. Все пули пролетали над Лили в считанных сантиметрах от нее. Она выстрелила три раза подряд, ее карие глаза не закрылись ни на долю секунды, когда пистолет яростно выплевывал пули одну за другой. Три красные дырки образовались одна за другой в мощном торсе Лумиса. Его глаза закрылись, он весь как-то обмяк, его голова со звонким стуком ударилась об пол, будто кто-то уронил тыкву.